что-то и на улице вывешивалось в авоськах. Чуть позже, когда родственники набежали, в основном дети и подростки, угощали их, домой давали, я с помощью двух подростков, племянники Тани, поднял в квартиру ящик. Там раскупорили. В ящике был проигрыватель с мощным динамиком, как у радиоточек, но больше. Да уж, качество звука тут куда выше, чем у граммофонов или патефонов. Подключил к сети и поставил одну из своих пластинок. Недавно выпустили сборник моих песен. Я сотню штук привез. Там и мое фото было. Таня была очень рада. Она и по радио слышала, а теперь и на пластинках могла. Теперь с уверенностью могу сказать, что Таня у меня меломан. И самое главное, у нее отличный голос, на ведущего похож. И она действительно умела петь, хотя никогда не занималась вокалом. У меня даже есть несколько песен, просто отлично подходившие под ее голос. А почему бы и нет? Я песни пишу, она исполняет. Правда, Таня скромница, выступать перед большой аудиторией не сможет. Это точно. Не дано ей это. А вот делать записи по радио или на пластинке, думаю, сможет. От концертов просто откажется. Это пока прикидки. С Таней я еще не говорил, но думаю, даже надеюсь, что все получится. Пока обед, мы сидели за столом на нашей кухне-столовой. С нами три девочки, от 10 до 12 лет, племянницы Тани. Родственников у нее хватало. Приготовленного было достаточно, чтобы всех накормить. И когда чай пили, девчата с абрикосовым вареньем, я сказал Тане: «Надоело мне в Москве. Свободной минуты нет присесть. Немало песен вышло, но я о другом задумался. Состою в Союзе писателей. А какой я писатель с этими стишками? Решил книгу написать. О приключениях в космосе. О космических пиратах, боях и приключениях нашего соотечественника, которого похитили с Земли пираты. Ни одного. Он вел бой с эсэсовцами, партизаном был, их всех усыпили и забрали. Вот такой сюжет и планы. Писать дома буду. Пишущую машинку, новую, уже купил, как и бумагу с чернилами. Все, что нужно». «Интересно, я бы почитала», — заинтересовалась супруга. Племянницы ее активно закивали, они тоже явно не прочь были бы. «Сыктывкар не покину, потом рукопись увезу в Москву. Однако перед этим у меня есть планы. Понимаешь, я написал несколько песен, но нужны исполнители. Твой голос просто отлично подходит для них. Пока три. Это песня «Товарищ», «На безымянной высоте» и детская песня «Маленькая страна». Подожди, не возражай. Я знаю, выступать на концертах ты не сможешь. Откажемся от таких предложений. Просто запись на пластинку и, возможно, в прямом эфире на радио. Я буду рядом, поддерживать тебя. Выступишь, дальше уже повторять их будут другие певицы со схожими голосами. В это время мы будем жить тут, в Сыктывкаре. Я писать книгу, а ты новые песни заучивать. Как закончу, едем в Москву. Я в редакцию, где рукопись представлю, а ты новые песни исполнишь. Также по радио и запись на пластинку. Причем, думаю, тебя оформят на работу в студию записи или на радио. Тоже неплохо. Профессия уже есть. Подумай и скажи». Племянницы с блестящими глазами нас слушали, даже от варенья оторвались, только взгляд с одного на другого переводили, в одно ухо превратились. А Таня задумалась. И хочется, и колется. Она взяла время подумать, так что пока обустраивался в квартире. В спальне у меня рабочий стол, там поставил пишущую машинку, подготовил все. Племянницы Тани убежали, у них зимние каникулы, а вечером, забрав Аню из садика, мы направились к теще. Я попросил баньку истопить, передал через племянника. Чистая одежда с нами, так что хорошо в бане попарились. Пользуясь оказией, другие родственники пришли. Парная у тестя просто отличная, так что полон дом гостей, по очереди мылись, подтапливали и воду носили, а я рассказывал, что и как проходило в Москве, даря пластинки со своими песнями. Ну и планы описал на ближайшее время. Стать настоящим писателем хотел, что вполне поддерживали, но просили не бросать писать песни, очень уж они им нравились. Хорошо попарились, отдохнули, я пиво выставил из Италии, а вечером вернулись домой. Аня спала у меня на руках, пока домой шли, так и уложили в кроватку. Утром после завтрака сразу к главе республики, с местным начальством нужно дружить, пропустили без очереди. Подарил 10 пластинок с автографом, чему глава был очень доволен. Пообщались. «А ведь меня сманивают в Москву», — сказал я первому секретарю, делая первый глоток горячего чая, секретарша принесла. «Так и знал. Всех туда сманивают. А тут кто останется?» — недовольно сказал глава и тоже пригубил обжигающий горячий напиток. «Это он так любил. Я же предпочитал просто теплый. Хотя знаю, что многие из любителей круто заваренного чая называли его ослиной мочой. У каждого свои пристрастия». «Хм, а печенье у главы неплохое. Явно домашнее. Секретарша пекла? Вполне может быть». «Вкусное печенье?» «Это да. Моя жена признанная мастерица по выпечке», — довольно кивнул глава. «Так что решил?» «Москвичам отказать сложно. Дадут квартиру, пусть будет. А жить буду на 2 города. Тут вдохновляться, писать книги и песни, а там и сдаваться, да помогать исполнителям освоить новое». «Хм, мне нравится, хоть так. Но наш сыктывкарец хорошо прославил город и республику. Насчет книги будет интересно. Сам я не любитель, но жена и сын, думаю, почитают. Приключенческие романы запоем читают». Мы еще немного пообщались, и я ушел. Хм, снаружи температура достигала -40, аж потрескивало все. Накинув шарф на лицо, направился прочь. Вернулся на квартиру. Жена еще утром к матери убежала. Дочка в садике, тишина, почему бы и нет. Вот и сел за стол, начал печатать титульный лист. Хм, а это не так и просто, 2 указательными пальцами печатал. Да уж, это не комп, не сотрешь ошибку и снова не напишешь. Да ладно, это черновик, потом найду редактора, он перепишет на белое, исправит стилистику и грамматику. А так, мне и на самом деле хотелось попробовать новое для себя. 2 дня печатал, 1 глава готова, а планирую 30, когда Таня наконец разродилась. В смысле приняла решение, певицей ей быть. Не так и долго думала, если так прикинуть. Скорее всего, теща науськала и уговорила. Она в курсе, что я предложил. Поэтому медлить не стал, пока не передумала. И уже на следующий день мы отбыли в Москву. На поезде. Повезло, был вагон СВ и купе свободное. Так что я печатал, до Стани репетировал песню, чтобы запомнила, интонации правильно ставила. Она немного волновалась, но ничего, все шло неплохо. Можно было и на самолете долететь. Но супруге нужно время, тренировки. Аню не брали, тещу оставили, сама водит в садик и забирает. Ну а я старался соблазнить Таню. В поезде у нас еще не было. Заперлись, и недолго крепость держалась. Выбросила белый флаг. А то не надо, неудобно, услышат, что люди подумают. Проснулся я ночью от чужого присутствия в купе. Резко сел и увидел мужчину. Он сидел на диване Тани, пододвинув ее ноги к спинке. Она спала, грудь под одеялом мерно вздымалась, и, думаю, сон не самый обычный, а усиленный магией. И то, что передо мной сидит маг, незнакомый, это точно. «Ну, здравствуй, копия!» — улыбнулся тот. «Не очень-то и похож», — буркнул я. «Не люблю, когда меня вот так застают врасплох». Он действительно совершенно не походил на меня. Коренастый, плотный такой, 30 на вид, рыжий, с короткой прической, одет как шофер, сапоги, брюки и кожаная куртка, не по сезону. «Понятно, что не похож. Я, как и ты, Добрыни был наречен после рождения». «Это тебе повезло, одно перерождение. У меня их 7, и каждый раз новое тело». «Ты откуда знаешь, что я Добрыни был?» Нахмурился я, начиная что-то подозревать. «Память твою скачал. Вообще случайно узнал, что ты попаданец. Хорошо маскировался, вперед не лез. Я воевал в Феодосии в другом мире, в десанте участвовал, и ни о каком Одинцове, знаменитом минометчике, не слышал. А тут ты на слуху был. Проверил в госпитале, скачал память и понял, что ты мой двойник. Только у меня Первое перерождение не в Германа Одинцова было, совсем в другого чела. Да и не на земле. Это потом три перерождения и на эту чертову войну. Уже оскомину в зубах набило. Но воевал я честно, мне это нравилось. Схожа только наша первая жизнь. Тот маг с учеником, что установил хранилище. Жена с сыном-кукушонком и остальное. Да и прожил я лет на 200 больше, чем ты. Убивали часто. Хорошо закрепился в Магмире. Там освоился. Дар есть. Это ты портал увел у этой парочки, понял я. А, эти двое недотеп? Да, я. Как ты из леса ушел, а они собрались переместиться, я вырвал телекинезом из рук. Они не сразу и поняли, что произошло. Изучить хотел портал. Много интересных новинок там имелось. Но я обучен по другим магическим методикам. По рунам. А тут чары. Не мое направление. Портал дашь? Нет. Да и нет его у меня. Самоуничтожился, пока изучал. Там некоторые плетения были нестабильны. А на магии рун? Обойдешься. Он у меня один. Тогда чего приперся? Люблю себя молодого. Прощаюсь я. Все, что хотел, сделал. Покидаю этот твой мир. Что по порталам, нам они особо и не нужны. Смерть — вот наш портал. Новое перерождение. Сразу говорю, это не контролируется. Куда бы ни попал, наслаждайся жизнью. Я эту схему не сразу понял, а сейчас живу по ней. Я пока не тороплюсь. Мне моя жизнь и тут вполне нравится. Я знаю. Считал твою память минут 10 назад и понимаю тебя. Кстати, маги, это хранилище тебе так себе установили. Можно было лучше и мощнее. Ты не я, но мой двойник. Так почему бы не сделать приятное на прощание? Еще пару амулетов на магии рун подарю. И да, совет. Эта парочка магов на вид простая, а так беспредельщики полные. Для жителей их мира такое поведение норма. Они могут вернуться к тебе, и там уже серьезно с тобой поработать. Ты понял, о чем я? Понял. Не мог их зачистить, на черта живыми оставлять. Это же подстава в отношении меня. Это верно, улыбнулся тот. Так почему ты их в живых оставил? У меня нет ответа на твой вопрос. Сначала убивать их я не видел смысла. Потом просто не нашел. Знал бы, что тебя в Сыктывкаре караулят по адресу проживания. Отследил бы. Но они от меня прячутся. А мне банально нет времени их искать. А ждать, используя тебя как приманку, и на это тоже нет времени. Планы в других мирах, их не пододвинешь. Не успею, будет беда. Судя по тому, как они поисками занимаются, сами такой портал сделать не могут. Или это неимоверно сложно, проще поискать. С учетом, что к тебе один магёныш вышел, скорее всего, он поисками и занимается. А учитель портал создает, время не тратит. Звучит складно. Ладно, что ты решил? Давай свои подарки. Вот это дело. Покинем поезд, потом сам его нагонишь. Я собрался, и мы покинули поезд, покатились под обрыв, защита спасла. Там, в лесочке на заснеженной полянке, когда все свое добро из хранилища достал, двойник его убрал, чуть поработал с аурой и установил новое. Замеры показали, что увеличилось, стало 157 тонн ровно. Прибрав все свое, поморозиться не успела, получил два амулета в подарок. Он приписал к ауре, она во всех жизнях одна. И у нас тоже схоже, одинаковая. После чего ушел порталом, а я нагонять поезд стал. К слову, по амулету. Это был браслет, там 6 ячеек безразмерных хранилищ, по 10 тонн каждая. И да, может держать в стазисе живое. Похоже, браслет станет моим любимым амулетом. Второй защитный, очень мощный, на рунах. Это все. А в вагон вернулся на следующей станции, где была короткая остановка. Таня так и не проснулась. Еще спала. Приходил я в себя с трудом. Причем даже в таком тяжелом состоянии, понимая, что прошел перерождение. Стоит сказать, что я ждал старого мага и магеныша, но они так и не появились. Видимо, все же сами сделали портал и покинули этот мир. А я 30 лет прожил, став известным как поэт и писатель, 16 книг выпустил в жанре космической фантастики и в жанре фэнтези, больше сотни песен записал и выпустил, жил в Москве, лауреат множества премий, хотя про Сыктывкар не забывал. Жена моя. Жили мы душа в душу, редко когда найдешь такую совместимость. Супруга исполнила 11 моих песен и ушла с этого направления. Ну, не ее это. Попробовала себя, не особо понравилась и вернулась к тому, с чего начинала. Она создавала уют в доме и с тремя нашими детишками возилась, потом и с внуками. У меня 3 дочки, если что. Знаете, а я не помню, как я умер. Приехал на дачу нашего закрытого писательского дачного поселка, где у моей семьи дача, поставил свою ГАЗ-21 в гараж и прошел в дом. Небольшой ужин с гостями, соседи пришли, потом уснул, и вот проснулся непонятно где. Тело чужое, это сразу по ощущениям понял. А оно молодое, хотя я и свое обновлял, внутренне, внешне старел, как и все. Просто поверьте, тело, в котором я 40 лет прожил, мне знакомо от и до. Это точно другое. Отчего я умер, не знаю, но подозреваю, что не все так просто. Таня хорошо устроена, богатая вдова, дети и внуки, они помогут. Я не хотел умирать категорически, мне все нравилось, я жил прекрасной жизнью, имел достаточно свободы, путешествовал по разным странам, но неофициально. Умер, получается, в 79-м году. Был август, как раз на днях с супругой собирался отдохнуть на море, бархатный сезон, у нас в Ялте свой дом. Я долго живу, многое знаю, о многом подумал. Убить меня в постели сложно, магическая защита при мне, она не даст. Даже боевые газы не страшны, от них защищает. Один минус. Отравление. Принять яд с пищей. У меня не было амулета для проверки, ел на свой страх и риск. Хм, а ведь была странная сонливость, я лег раньше на час. Все-таки отравили? А кто? Из гостей вряд ли, все хорошие знакомые и друзья. О, Таня говорила, днем заходил ее ухажер, ну или фанат, тоже поэт, малоизвестный. 8 публикаций, но дачу в поселке имел. Влюблен в Таню много лет, и меня считал соперником. Но он же малохольный муху не обидит, я его и соперником не считал. Мы еще подшучивали с Таней, она его всерьез не воспринимала. А тут, видимо, решился. Тихий-то он тихий. А эти руки помнят ручку топора. Маньяк скрытый. Таня наверняка выходила из комнаты, вот и сработал. Из всего, что на кухне имелось, я пользуюсь 2 вещами, и никто более. Моя любимая эмалированная кружка, но в этот вечер я ее не брал. И мое любимое красное вино. Хм. Тем вечером его 2 пили. Я и сосед Василий. Писатель-конкурент, тоже, кстати, с меня взял пример и про приключения в космосе писал. Эта тема выстрелила в Союзе, даже за рубежом меня издавали. И он хорошо это делал, знаменитым стал. Интересно, чем это меня? И почему я себя диагностом не проверил? Пищу им не просканировать, не его специфика. А тело вполне, он бы показал. В общем, сам идиот, не почуял опасности. И Ваську жалко. Ту партию в шахматы, что уже полгода идет, похоже, так и не закончим. В общем, я в раздрае был, но с некоторым трудом, открыв глаза, посмотрел на изувеченные стены и потолок вагона. И понял, что лежу на полу. Слышны потрескивания пожара, дым доносился, я уже покашливал, крики людей и просьба о помощи. Похоже, железнодорожная катастрофа. Это не магмир. И как бы не опять земля? Не особо и расстроился. Правильно двойник мой говорил. Живи и получай удовольствие, куда бы ни попал. За эти годы жизни я эту философию понял и принял. Пошевелившись, я скинул с себя тело мертвой пожилой женщины, шея под неестественным углом была, и осмотрелся. Сам я был в исподнем, ноги скрутил жгут простыни. Белая нательная рубаха, белые кальсоны. Осмотрелся, разруха в купе, глаза слезятся от дыма, но окно выбито и похоже наружу. Кто-то в этом купе еще выжил и смог выбраться. Быстро достав амулет защиты 1 уровня сложности, накинул цепочку на шею, и амулет заработал. Потом проверил сканером, народу у эшелона, слетевшего с путей, хватало, много пострадавших, им оказывали помощь. Сами вагоны громоздились друг на друга, некоторые изувечены до неузнаваемости, другие еще ничего. Два вагона горели, оттуда доносились душераздирающие крики сгорающих заживо. Те, кто спасал людей из соседних, выносили выживших, спасая от огня. К объятым огнем они не лезли, понимали, шансов нет. Также я достал амулет-диагност и проверил себя. Рана головы, в висок, похоже об угол столика, может и полки. И повреждение мозга имеет место быть. Достав лекарский амулет, заживил, но следы травмы оставил. Объяснить же нужно, почему память потерял. Зато легче стало, хотя в себя прийти все же стоит. Я уже собрался выбираться через окно, как глаза зацепили форму, лежавшую в углу. Видимо, висела на плечиках, но сорвалась при аварии. Подтянул. Командирский френч, петлицы черные, эмблема танкиста и по два кубаря. Лейтенант. Документ в кармане. Там помимо них фотокарточка молодого и бравого курсанта-танкиста с молодой симпатичной девушкой. Я в зеркальце карманное уже изучил, как теперь выгляжу. Да, это моя форма. Я не стал ее надевать, убрав в личное хранилище, уже запустил его мысленным усилием, следом ремень с тяжелой кобурой, чемодан, да все вещи в купе. Сапоги нашел, только потом выбрался. Огонь уже и на этот вагон перекинулся. Снаружи меня подхватили под руки и понесли подальше от вагона. Оставили лежать на траве и побежали обратно. Я даже не поблагодарил своих спасителей. Пусть сам выбрался, но все равно помогли. Телом я еще не овладел, руки и ноги тряслись, но это нормальное явление. У меня даже в глюках такое было. 3 дня и пройдет. Форма, поезд, похоже на начало войны или до нее. Выжившие в крушении, а это были они, помощи еще не пришла, работали споро, но без опаски. На небо не поглядывали, да и чистое оно, кроме дыма от пожаров, ни одного самолета. Хотя вон дым приближался к разбитым путям, тормозя подходил эшелон, да еще воинский. Теплушки покидали красноармейцы и бежали к нам. На грузовых платформах какая-то техника стояла. Тут дело не в том, что чехлами закрыто, просто с моего ракурса непонятно, что там. Я у кустарника лежал, незаметно достал форму, сапоги, чемодан, сканер показал, что мой, вещи мужские, моего размера. Прибрал все амулеты, только защиты оставил, и стал трясущимися руками натягивать синие галифе. Потом через голову шерстяной френч. Фуражку надевать не стал, а вот портянки намотал и сапоги натянул. Усилие отдавало в голову, ремень с кобурой застегнул. Так и лежал. Пока не до меня было. Снова диагност достал, нашел точки повреждений. Оказалось, 2 ребра сломано и еще трещина в одном. И убрал лекарским амулетом. 2 накопителя потратил, но излечился. Куда легче стало. Но память не вернулась. Наконец и до меня добрались. Уже и помощь с ближайшей станции прибыла. 2 машины. Пути ремонтировали, огонь тушили, начали вывозить пострадавших. Меня в 3-й группе, когда еще машины пришли. К этому времени узнал, наконец, где я и что произошло. Сегодня 21 июня, 5 утра. Меньше чем через сутки начнется самая страшная война на свете. Не везет мне с этим, но с другой стороны, как посмотреть? Встряхнуться мне надо. Да и танкистом я еще не был, а это другой опыт. Сидел на лавке в кузове и, пока мотало по колдобинам, размышлял. До Белостока 20 км не доехали. И это не авария. Диверсия. Разобрали рельсы, да и шпалы, вот на повороте и полетели под откос. Это еще и жертв мало. Поезд шел с небольшой скоростью. А так было бы больше. Леса вокруг. Нас по лесной дороге везли. Немцы уже закидывают диверсантов, да и местные кадры используют. Вот кто-то из них и поработал. Неудивительно. А везли нас в Белосток, там была больница, как и госпиталь. Мне голову перевязали, рана на виске видна, капли крови по щеке, не узнавал никого, да и не знал я никого. А мне нужно, чтобы зафиксировали амнезию. А то встретишь знакомца, прошлого хозяина тела, а я не узнал, неудобно, подозрительно. А тут амнезия, и пойди, что скажи. Что я узнал из документов лейтенанта? Молодой парень, в этом году закончил Казанское танковое училище. 20 лет. Получил направление на новое, или точнее первое место службы. 4-я танковая дивизия РККА, куда и следовал, да вот такая неприятность с крушением. Личные данные такие. Михаил Геннадьевич Иванов. Самые обычные. Сирота или нет, не знаю, время покажет. Парнишка был невысоким, 1,70 м где-то, что для танкиста вполне норма. Стройный и худощавый, но крепкий. Приятное лицо, черноволосый голубоглаз, голубые, как озера, глаза, чуть густые брови и полные губы не портили вид, а наоборот, придавали свой шарм. Понравилось мне новое тело, что есть, то есть. Довезли нас до госпиталя, как я понял, больница уже переполнена, меня оформили, процедурная и палата четырехместная для командиров. Документы забрали, быстро выявили амнезию, осмотрели висок и на рентген, тут он был. Пришлось в очереди подождать, много травмированных и поломанных, но все же дошло и до меня. Сделали снимок и в палату. Врачи думали, что со мной делать. Я же лежал и продолжал размышлять. Повреждения мозга я ранее убрал, осталось след удара на виске, кости целые, но и такой удар мог спровоцировать амнезию. А пока лежал в палате с летчиком, травмированным при посадке, но он под лекарствами, почти все время спал. Все тело в гипсе было. Рядом с ним молодая жена сидела, ухаживала. А размышлял я о своей ситуации. Очень жаль было терять прошлую жизнь. Но вот так вышло, это нужно пережить. Время лечит, да и скорая война пододвинет, это на второй план. Что я потерял, кроме счастливой жизни? Амулет защиты на рунах, что моя копия подарила. Остальное в хранилище, включая тот браслет с 6, и все они полные. Хотя нет, личное хранилище свободно на 3 тонны. Недавно освободил за счет топлива. Найдется чем заполнить. И еще, если часть запасов провизии с 45-го хранится, а они высокого качества, потом возмещал потраченное современным, то техника и почти все оружие, кроме редких памятных образцов, у меня вполне современное. Бывая за границей, я уводил иностранные образцы, покупая, но чаще банально воруя. Зачем платить, если так можно забрать? Оружие и техника – это неплохие запасы. Из техники «Белая Нива» – экспортный вариант. ГАЗ-66 – песчаный багги. Мини-трактор с запасом плугов и небольшой тележкой. В Германии добыл. Кемпер, автодом на колесах, увел зимой 78-го в Штатах, самый современный и оснащенный, 5 тонн весил. Глиссерный катер, мотоцикл «Минск», мотороллер «Вятка», 2 велосипеда, японский снегоход, яхта в 2 мачты. Это другая, заметно больше, раза в 2. 6 помещений внизу, 2 мачты и весит всего 10 тонн. Материал облегченный. Тоже парусно-моторная. Я опытный яхтсмен. Из авиационной техники то 2 вертолета, наш Ми-2 и Робинсон Р-22. Как раз в 79-м и увел. Робинсоны только начали выпускать в 2-местном варианте. Плюс самолет-амфибия, 2-моторная летающая лодка с дальностью 2000 километров. Это все. Мне лично вполне достаточно. Запасы топлива ко всему имеются. Тут я командир-танкист с неизвестным статусом. Будем воевать, остальное покажет время. Вот такие мысли и крутились у меня в голове. А так вскоре я уснул, утомлен был, да и тело еще брать под контроль. А то меня санитар на рентген водил, трясло всего, как от болезни Паркинсона. Чуть мне ее не поставили как диагноз, но все же признали, что не она. Так я и лежал. Проснулся в обед, да и на ужине меня покормили с ложечки, я не мог ее удержать. Вечером попросил принести чемодан, его с формой забрали, и изучил, что внутри. Да, чемодан Иванова. Личные вещи его были. Письма матери, значит, не сирота. Изучил их. Парень родом из Казани, ну да, там же и военное училище. Где живешь, там и учишься. В дивизию сообщили о моей травме, что в госпитале нахожусь, чтобы за дезертира не приняли. Там определенный срок прибытия. Это отметили, даже приехали, забрали документы и все оформили. Да, я теперь числюсь за 4-й танковой дивизией, командир взвода. Какого полка и батальона узнаю на месте. Документы вернули этим же днем. А что? Штаб дивизии тут же в городе размещался. Недолго все оформить. Вот и встретил утро 22-го, сотрясаясь вместе со зданием от близких звуков бомбежки, бомбили железнодорожную станцию и военный аэродром, он на окраине был. Жена летчика подскочила, спала на свободной койке. И, осмотревшись, у нас стекла в палате повылетали, убежала, проверив перед этим мужа. Он уже очнулся, был в сознании. Я же с трудом терпел, думаю, уткой воспользоваться или по стеночке до туалета дойти. Где он, я знал, уже бывал, опыт есть. Просто сомневаюсь, что дойду. Мочевой пузырь готов был лопнуть. Все же сунул ноги в тапочки без задника, халат больничный накинул, и, шаркая, меня всего трясло и шатало, дошел до двери. И дальше по стеночке до туалета. Народ по коридору бегал, меня чуть не сбили. И вообще видно, что многие из пациентов собирались покинуть госпиталь. Я же посетил нужное помещение, и все мимо очка, чертова тряска. После этого помыл руки, умылся и обратно. Все же упал. Сам. Нога подвернулась, но медсестра помогла подняться, надела тапочки, слетели и довела до палаты, а там и на койку уложила. Позавтракал, все же работал госпиталь, как и кухня. Главврач навел порядок и читал письма дальше. Значит так. Мать в Казани, я так понял, директор средней школы, есть еще младшая сестра Ирина. Та девушка на совместном фото не подружка или невеста Михаила, а жена его законная. И живет она на квартире у матери, потому что в положении, шестой месяц. Каково ей с мужем ехать к месту службы? Правильно решили. Как обустроиться, вызовет. Кстати, она тоже Ирина, как и младшая сестра. А матушку у Михаила звали Лидия Петровна. Я читал письма, пока ничего не писал. С этой неразберихой и окружением все затеряется, я более чем уверен. Да и как писать в моем сейчас состоянии? Попросить, если кого? Да нет. Немного подождать осталось, а дальше я уже в форме буду. И жаль, что женат. Эту Ирину я совсем не знаю. У меня в Сыктывкаре Таня, родной мой человечек. Ничего. Разберемся. Переждал налеты, стараясь взять тело под контроль. 22-е пролетело, 23-е, и утром 24-го я проснулся в порядке. Тело ощущал как родное. Сразу к моему лечащему врачу. А госпиталь переполнен, много раненых привозили. И он выписал, хотя справку выдал, указав диагнозы. Их там несколько. Надел форму, документы в хранилище, носить в карманах привычки не имею. Ремень застегнул, поправив ремешок портупеи. К слову, в кобуре наган был, их обычно танкистам и выдают. Чемодан в левую руку и покинул госпиталь. Даже позавтракать успел. Понятно, что место освобождают, но мне-то что делать? Направился в комендатуру. А куда еще? Там, если не бедлам, то порядка точно мало. Удалось найти дежурного. Он изучил бумаги из госпиталя, мои документы, глянул на бинт, что закрывал висок, под фуражкой его видно было, и сказал: «Где ваша дивизия, я не знаю. Мне известно, где штаб вашего 6-го механизированного корпуса, куда входит ваша дивизия. Там дальше решат». Оказалось, 6-й мехкорпус наступал на Сувалки, разгромить скопившуюся там немецкую группировку. Помнится, это ничем хорошим не закончится. Вот я и решил отправиться на склады, те, что уцелели, и поискать попутные машины. Если повезет, то, может быть, даже своей дивизии. «Лейтенант! Лейтенант, погодите!» — расслышал я за спиной. И, остановившись, обернулся. «Может, меня окликают?» «Действительно, меня!» От черной эмки спешил командир-политработник, старший батальонный комиссар, судя по шпалам в малиновых петлицах и звездам на рукавах. «Танкист?» «Да, танкист, товарищ старший батальонный комиссар». «Отлично». Явно обрадовался тот. «Тяжелые танки знаешь?» «КВ, что ли?» «Техника как техника, не сложнее трактора». «Хорошо. Я из политуправления 36-й кавалерийской дивизии. Тут я нашел исправный танк, его только выгрузили в ночь перед войной. Нужен экипаж». «Товарищ старший батальонный комиссар, я только из госпиталя, хотел в свою дивизию вернуться». «Вот и вернешься. Вместе наши дивизии воюют. А мне нужно доставить припасы и патроны. В некоторых местах без танка, особенно тяжелого, просто не проехать. Выполняйте приказ, поступайте под мое командование». «Есть. Только и осталось, что козырнуть».